Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1963 год. 19 августа. Сегодня мне стукнуло 70. Свой день рождения я праздную в компании двух кошек. На тысячи миль вокруг ни души. Это Тихий океан. Под ногами качается островок из бамбука и ржавого железа. Мой героический плот. На мачте заштопанный парус. Я плыву из Америки в Австралию. И на душе, ну, просто очень хорошо. Одиночество. В лесу или в горах оно никогда не бывает полным. Каждое дерево, травинка, каждый камень разговаривают с нами. Они похожи на нас. Вершины гор, вокруг которых собираются звезды, словно вселенские храмы, к ним мы обращаем наши молитвы. А в море одиночество — это окно в пустоту. Это полезно для человека. Хочешь, не хочешь, видишь себя со стороны. Я высокий, крепкий старик с седой бородой до пуза. Голый, тощий Санта-Клаус. Стою у штурвала моего смешного кораблика и улыбаюсь. Дышу. Живу. На побережьях Калифорнии, Флориды я повидал немало стариков. Одетых лучше некуда, и уж поверьте, денег у них было как звезд на небе. Но все они брели мимо своих вилл, яхт, женщин, сутулившись, как-то бесцельно. Брели, сами понимаете, куда. Их притягивает черная воронка смерти. Их жизнь им не принадлежит, а моя в моих руках. Все 70 лет, прожитых мной, я могу их сжать в комочек, в ничтожную каплю, отпущенную на мою долю из потока вечности. А могу растянуть в длинную ленту или увидеть всю жизнь как одну единственную вспышку. Перед глазами линия горизонта. Помню, как в детстве я часами смотрел на горизонт. Пытался угадать, что там за той дымкой. Я вырос в портовом Гамбурге. Однажды, года в 4, отвязал от причала шлюпку, и отлив потащил меня в море. Хорошо, что лодку увидели с полицейского катера. Спрашивает, куда ты плывешь, мальчик? А я уверенно так отвечаю, в Америку. Плыву в Америку. Сколько себя помню, столько мечтаю о море. У вас наверняка все по-другому, но вы поройтесь в душе, и кто знает, может, найдете там похожую мечту. Может, много веков назад у кого-то из ваших праотцов была такая мечта, а вы ее унаследовали, и она у вас в крови. Мечты не умирают. Неважно, сколько вам лет, 5 или 100. Да, у всех у нас были или есть мечты, но лишь немногим дано осуществить их. Или погибнуть при этой попытке. Мои кошки тоже мечтают об ужине. И всем своим видом дают понять, что умрут, если их мечты не исполнятся сейчас же. Так что, извините, пойду кормить. Уильям Уиллис. Легендарный мореплаватель-одиночка. Писатель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ 99.6.